Глава 33. Мадам Релакс или нам надо сходить на Монмартр. Моя подруга Женька — великая путешественница, вечная искательница приключений и неустанная покорительница мужских сердец, свой юбилей задумала отмечать в Колумбии. Почему в Колумбии? Только там можно попробовать настоящие агуардиенте. Я и слова-то такого не знала. Оказывается, это национальный алкогольный напиток. Его производят в Колумбии аж с XVI века. В буквальном переводе означает «огненная вода». Уже много веков колумбийцы никому не доверяют ее производство, хотя поставляют много куда. При желании агуардиенте можно найти в любой стране мира. Но только для себя любимых они изготавливают марки с крепостью в 80 градусов. Какого ляда Женьки, рьяной поборницы ЗОЖ, вдруг приспичило испить этой огненной водицы, было непонятно. Но юбилярша всех уверяла, что это очень весело и без этого ну никак. Лететь из Москвы черти сколько с двумя пересадками, да еще вылетать надо 1 января. У Женьки день рождения 4-го, иначе не поспеть на грандиозное празднование. Приглашены гости со всего света. Так сложилось, что Женькины друзья разъехались по всему миру. В России остались я да Паша, неожиданно сыгравший в этой истории решающую для меня роль. Перемещений по самой Колумбии неугомонная Женька тоже запланировала немерено. Для меня, каждый раз добегающий до новогодних курантов декабрьский марафон дел из последних сил, это было сомнительным вариантом. К тому же традиционно новогодние длинные праздники я всецело посвящаю исполнению супружеского и материнского долга. Влад с порога отверг предложение лететь за 39 земель чествовать Женьку. Он собирался в санатории под Минском немного поправить здоровье. Меня идея провести все выходные так по-пенсионерски не слишком вдохновляла, но как же не поддержать мужа? В общем, при всей моей любви к подруге я отказалась. До Нового года оставалась неделя. И тут Павел, который, конечно же, был в числе гостей, пишет мне, что никак не может отправиться в Колумбию. Неотложные дела. При этом номера в гостиницах проплачены, экскурсии, прогулки на яхтах, посещение музеев — все включено, даже рестораны заказаны. А люди, которые собираются в это путешествие, мне знакомы. Не хотела бы я отправиться в поездку вместо него. Мол, выручай, деньги за билеты уже точно пропали, но хоть за всю остальную обширную программу не пропадут. Я ничего не обещала, кроме того, что посоветуюсь на этот счет с Владом и Гришей. Мои мужчины повздыхали, но сказали, что готовы меня отпустить. Гриша наметил на празднике разобраться со всей необходимой утварью для своей новой квартиры, да заказать кастрюли, полотенца, подушки и тому подобное. Я ему в этом вопросе была не нужна. Влад сказал, что тоже справится сам с выбором и прохождением оздоровительных процедур в санатории. «Как-то слишком легко все прошло», — подумала я и даже расстроилась. «Я что, им совсем не нужна?» «Влад, ты все-таки подумай», — приставала я к мужу. «Ну как ты там будешь один? Ты же там со скуки помрешь. Нет, так нечестно, я непременно должна ехать с тобой». «Это ты в санатории со скуки будешь помирать. Что, я тебя не знаю?» — парировал Влад. «При твоей деятельной натуре ты не сама не сможешь в санатории спокойно по процедурам ходить. Ни мне не дашь. Поезжай уже в морях-океанах плескаться, веселиться и шампанское пить за здоровье именинницы. Да и друга выручишь. Я с самого начала понимал, что санаторий в Белоруссии для тебя — это из разряда «нам надо сходить на Монмартр». Так что релакс, мадам, и отправляйся в Колумбию», — поддержал отца Гриша двумя понятными только в узком кругу, но знаковыми для нас фразами. В одной из наших первых семейных европейских путешествий с Гришей мы посетили Париж. У нас была неделя. Для прекрасного Парижа это, понятно, совсем немного. Не знаю почему, но мне очень хотелось непременно побывать с сыном на Монмартре. Просыпаясь каждое утро, я как пономарь изрекала: «Сегодня нам надо сходить на Монмартр». Никто не спорил, но почему-то с точки зрения логистики именно Монмартр постоянно не вписывался в наши планы. Он все время оказывался не в том районе. Наступил завершающий день нашего пребывания в Париже. Последний шанс. Мы целый день ходили по обязательным для осмотра достопримечательностям. Вечерело. У нас уже отваливались ноги, но я не могла оставить сына без Монмартра. Сам Гриша, да и Влад в два голоса молили о пощаде, обещая, что в следующий наш визит в Париж Мы начнем чёс по культурным местам исключительно с квартала художников. Но меня не проведешь. Мы все-таки добрели до Монмартра. Очень поздно вечером, когда художников уже не было, зато было полно местной шпаны. Большой удачей стало то, что нас не ограбили. Удовольствия от этого посещения, мягко говоря, никто из нас не получил. Зато фраза «нам надо сходить на Монмартр» после этого путешествия стала в нашей семье крылатой. Это наша семейная присказка. Сторонние люди зачастую крутят пальцем у виска, когда на предложение, например, «давайте в 6 утра начнем бегать», мы с Владом хором отвечаем «нам надо сходить на Монмартр». Фраза «мадам, релакс» — заставка в телефоне нашей подруги Вероники. Однажды, опаздывая на рейс в далекую страну, она неслась ракетой через паспортный контроль и таможню с таким ожесточенно сосредоточенным выражением лица, охарактеризовать которое можно одной фразой «я тебе врежу». Ну или, может быть, «не подходи, убьет». Согласитесь, мы часто, когда напряжены, надеваем на себя подобные маски. Вероника всем своим видом демонстрировала обеспокоенность и тревогу, причем такой силы, что даже железобетонный, видавший виды таможенник, растерялся, завидев ее в окошке, протягивающую свой главный личный документ. Он неожиданно улыбнулся ей очень спокойно, как будто подбадривая, и просто сказал: «Мадам, релакс». Вероника, не готовая к такому участию таможенника в своей судьбе, даже не успела поменять выражение лица, но внутренне улыбнулась в ответ. Она как будто выдохнула свой страх опоздать. Ей стало легко и радостно. «Успею», — подумала Вероника, и она, естественно, успела. Теперь фраза «мадам, релакс» напоминает Веронике и всем ее друзьям о том, что безвыходных ситуаций не существует, и ко всему нужно относиться с долей здорового юмора, ведь все только к лучшему. Я согласилась отправиться в Колумбию, но с тяжелым сердцем. Муки совести грызли со страшной силой. Чувствовала, что поступаю неправильно. Уговорить себя на релакс никак не получалось. Начало нашего путешествия утвердило в мысли, что сама Вселенная говорит, что мне туда не надо. Первую ночь нам с Женькой пришлось провести в московском, достаточно посредственном отеле при аэропорте Шереметьево. Рейс на Боготу катарских авиалиний задержали почти на 16 часов. Изначально мы приехали в аэропорт днем 1 января, можно сказать, с корабля на бал, то есть почти сразу после новогоднего застолья. Понимая, что продолжающих активно праздновать Новый год родственников и друзей лучше не беспокоить, им и без наших приключений весело, мы приняли решение заночевать в аэропорту. К тому же проштрафившиеся катарские авиалинии оплачивали не только ночевку, но и кормежку. Помятые и уставшие мы все-таки улетели утром 2-го. Чемоданы сдали до места назначения, то есть до колумбийской столицы. Тогда мы еще не предполагали, что получим их по прилете туда аж через 3 дня. Из-за задержки рейса из Москвы поехали все остальные стыковки. Их было 3. Пришлось переночевать в Дохе. Правда, за те сутки, которые мы неожиданно для себя провели в столице Катара, удалось посмотреть еще один новый для меня город, где мне доводилось бывать только в зоне аэропорта. Прекрасный национальный музей, местный рынок и красивейшая набережная произвели впечатление. Весь этот банкет был за счет катарских авиалиний, поэтому с финансовой точки зрения наше пребывание здесь оказалось более чем необременительным. Перелет из Дохи в Боготу через Майами катарцы заменили на рейс со стыковкой в Мадриде. Европейская виза у меня закончилась 25 декабря, то есть ровно за неделю до описываемых событий. Но, слава богу, там ночевать не пришлось. Самолет в Колумбию из Мадрида удивительным образом вылетел вовремя. Аллилуйя! Всего каких-то 3 дня и 3 ночи, и мы в Колумбии. Про эту страну ходит много баек. Мол, изумруды там в большом количестве левые, хорошо одетых туристов грабят сразу при выезде из аэропорта, да и дело Пабло Эскобара процветает до сих пор, ну и так далее. Так вот, из этого удручающего списка, правда, далеко не все. Но многое. Криминала в любой латиноамериканской стране хватает. Везде нужно быть бдительным и не нарываться. А дорогие камни ежу, понятно, надо покупать в сертифицированных магазинах, тогда и осечки не будет. Туристам в Боготе лучше, конечно, останавливаться в спокойных и респектабельных районах, защита от дураков. Так мы и сделали. Отель «Санеста» соответствовал всем требованиям вполне качественного, хоть и не самого фешенебельного туристического места пребывания. В Боготе мы были один день. Но какой? Музей золота и Фернандо Ботеро, пожалуй, самые яркие в мире. Сейчас даже существует целое течение ботеризм. Это когда художники передают свое видение мира через призму толстых персонажей. Например, ребенок-пухляш смотрит на неимоверно упитанного воробья, пышнотелая мамочка кормит грудью пузатого младенца. Такие же толстые и натюрморты — апельсины, яблоки, сливы. Причем этот стиль распространен как в живописи, так и в скульптуре. Смотрится очень забавно. От этого творчества исходит какой-то удивительный оптимизм и радость бытия. Мы успели насладиться культурой и попробовать все — местную кухню, напитки, включая знаменитый агуардиенте. Хотя бдительные родственники очень просили таких экспериментов над собой не ставить. 80 градусов — это же не шутка. Но любопытство взяло верх над рассудительностью. Видимо, ввиду отсутствия навыка употребления крепких напитков, никакого удовольствия от знаменитой огненной воды я не получила. И обещанного кайфа от первого же глотка не словила. Мне она показалась редкостной гадостью. Ну и слава богу. Каталина, сопровождая нас в музее, не забыла продемонстрировать и клубничку уличной жизни. Каталина, наш гид, очень приятная местная колумбийка, оказалась странным образом замужем за русским питерским парнем. Ее избранник последние 6 лет супружеской жизни к своей благоверной в колумбийскую столицу ни разу не показывался. Жил в Питере, работал официантом, но исправно звонил и пудрил мозги. Заехали мы и в шопинговый квартал, где Женя к собственному юбилею сама себе в подарок купила прекрасный и настоящий изумруд чудесного, непередаваемого зеленого цвета. На следующий день мы перелетели в яркую, самобытную, жаркую пляжную Картахену. Наш отель располагался в старом городе, прямо напротив местной импровизированной новогодней елки. Ее железный каркас забавно выглядел под ослепительными лучами картахенского солнца, ведь для России елка является зимним атрибутом. Зато она четко, причем из любой точки, указывала нам направление движения. Отель «София», конечно, видал виды. Возможно, даже местную гражданскую войну 1964 года. Но его расположение решало очень многие вопросы. Прямо у нашего отеля можно было взять настоящую карету, запряженную лошадьми, и домчаться туда, куда тебе хочется, например, в храм, за покупками или в ресторан. Еще одним весомым преимуществом был номер на верхнем этаже с большой террасой с видом на площадь и компактный бассейн с баром на крыше, где постоянно происходил какой-то движ. Старую Картахену, пожалуй, невозможно сравнить ни с одним другим городом нашей планеты. Такие тут сказочные, разномастные и разноцветные дома, что просто глаза разбегаются. Отовсюду слышны музыка и смех. Куча местных ресторанчиков, где всегда рады накормить уставшего от созерцания красот туриста. А здешняя набережная напоминает Майами или Тель-Авив и упирается в многоэтажную застройку хаятов, Редисонов и Свисс-отелей, которые с одной стороны диссонируют с разноцветными старыми домишками, а с другой добавляют современности образу этого чудесного города. В Картахене мы звездно отметили Женин день рождения. Роскошно, шумно, весело, ярко. Начали с морской прогулки на яхте с шампанским и зажигательными песнями в стиле эгегей, потом встретились с приглашенными гостями со всего света на нашей прекрасной веранде, где уже второй раз за день Женя задувала свечи очередного праздничного торта. Вообще, праздник начался по новосибирскому времени. В этом городе родилась наша именинница. И закончился по-колумбийскому. В итоге отмечали 2 суток. Но при этом успели-таки между тостами, звездами и свечами посмотреть крепость Сан-Филиппо-де-Барахас, благодаря которой сегодняшние колумбийцы разговаривают на испанском, а не на английском языке. Потом, когда фанфары праздника отгремели, из Картахены на кораблике мы переплыли на маленький островок Мукура, где местный олигарх организовал отель семейного типа. Дискотечного и алкогольного отдыха в Колумбии пруд пруди, а тут нам обещали тишину и покой, релакс и вдохновение. Чистейшее изумрудное море, нежнейшее солнце и белый песок. плюс трехразовое питание и спорт, теннис, велосипед, каяк и другие развлечения, типа ловли черепах. Мукура относится к островам Карибского бассейна, хотя большая часть Колумбийских островов находится в Тихом океане. Рай, да и только. Двери в номерах здесь не запираются, так как никто ничего не ворует. Вот тебе и криминальная страна. Я уже стала забывать про свои угрызения совести, но тут меня накрыло по полной. По пути на остров я почувствовала себя очень хреново. Первый день мутило и выворачивало наизнанку, потом 2 дня знобило, как в лихорадке, несмотря на постоянную круглосуточную температуру воздуха, 27-29 градусов тепла. Еще и мышцы болели, как после 20-километрового кросса. Кроме меня, все были абсолютно здоровы и веселы. А Женька, наш вечный сексуальный двигатель, так и вовсе носилась по острову, как подросток. Я же на силу таскала ноги. В раю. Крючило меня, как старого наркомана. То в течение минуты я покрывалась липким потом, так что можно было выжимать футболку, то стучала зубами, как на лютом морозе, и часами не могла потом согреться. Даже осунулась от таких перегрузок. Я снова начала думать о том, что решение о поездке с Женькой в Колумбию было неверным. Вон сколько напастей. Стремление сходить на Монмартр — Монмартром для меня был белорусский санаторий — не покидало. Я винила себя, собственную глупость и судьбу. Еще немного, и я бы стала паниковать. Но мой мудрый организм справился с непонятной хворью. На 5-й день я ощутила вдруг какой-то невероятный прилив сил и положительных эмоций. Я светилась, как лампочка. Мне казалось, что я могу летать, двигать горы и вручную вращать турбины. Просыпалась и засыпала с улыбкой. А ведь судьба и до этого изо всех сил пыталась до меня достучаться. «Мадам, релакс, перестань меня контролировать. Расслабься и получай удовольствие. Ты в Колумбии, детка, ты это заслужила. Год впахивала, как папа Карло. Наслаждайся морем и солнцем». Но мой перфекционизм и чувство долга родились, видимо, раньше меня. С упорством пьяного я продолжала заниматься самокопанием. Наконец, меня посетила светлая мысль. Действительно, рефлексировать по поводу уже принятого решения по меньшей мере глупо. Дело сделано. Я внутренне одобрила ситуацию и расслабилась. Все к лучшему. Как только это произошло, жизнь расцвела и заиграла новыми красками. После моего чудесного воскрешения мы, как истинные русские, немедленно решили попробовать все доступные развлечения, включая плавание в 4 утра на лодке для наблюдения за светящимся планктоном. Это одна из тех удивительных вещей, ради которых стоит ехать на далекие острова. Из-за уникального и редкого феномена океан выглядит как будто наполнен звездами. В период размножения планктон по вечерам приближается к берегу, он напоминает маленькие голубоватые люминесцентные лампочки. Зрелище невероятное. Я кайфовала. Дрыгала в воде ногами, рисовала руками огромные круги, наблюдая, как мгновенно мои движения оставляют светящиеся следы. А состояние невесомости придавало какой-то легкости и романтики. Именно под ослепительными звездами мукурского неба в воде, переливающейся от планктона, Женька добавила в свою коллекцию мужчин еще одного — колумбийского мачо по имени Доминго. Думаю, что инопланетные цивилизации засекли из космоса необычный всплеск световой активности в эпицентре происходящего. В общем, Женька собой осталась очень довольна. И жизнью тоже. Первое ночное рандеву у Женьки с Доминго плавно переросло во второе и третье. Из цепких Женькиных объятий еще никто не уходил непобежденным. А еще у нас был теннис, массаж, сапы, каяк, обзорные экскурсии, многочисленные местные кушанья и, о боже, десерты. Десерты были произведением искусства. Здесь сочетались удивительные кулинарные находки и красота исполнения. Только пирог с маракуйей чего стоил. В теннис я рубилась не хуже Мартины Навратиловой, не чувствуя усталости. Немножко похудела и помолодела. Плавала, как рыбка. В общем, видимо, такой хитрый очистительный кульбит просто был мне зачем-то нужен. Вкусовые ощущения усилились, и, что немаловажно, в этом раю я не выпила ни глотка алкоголя, даже шампанского, которое обожаю. Просто не хотелось. Вывод простой.